Первый ее сынок не выжил. Но в школу мама, конечно, уже не вернулась. Не хотела она и для Марии слишком долгой учебы. На той неделе сыграли свадьбу Рузанны. Она на 2 года младше Марии, но и красивее, как говорят. А уж если послушать ее отца, когда пели за выкуп. «Бэмс, бэмс, бэмс!» Золотые монеты падали в бокал с шампанским. 1 монета за каждое из многочисленных Рузаниных достоинств. Красивая, послушная, чистая. Ни один Рома. В переводе с цыганского – цыган. И, конечно, ни один Гаджо. В переводе с цыганского – русский. Не распускал с ней руки. «Много деток тебе родит», – обещали дядья и вымогали у жениха еще и еще. «Не жалей золотых за такую невесту». Все это Мария видела издали, но каждое слово знала наперед. Так продавали каждую, так продадут их тоже. Девчонок, топчущихся на каблуках рядом с ней. Мария – каланча, к тому же шибко умная. Ей бы Христу молиться, чтобы побыстрее мужа нашел. Но Мария не молится. Она вызывается пойти к невесте, помочь собраться для первой ночи. А вместо этого забивается в свой угол, накрывается простыней и читает про похожую на лягушонка Наташу Ростову. Мария трет уставшие глаза. В них будто песка кинули. Красные, воспаленные, но жадные до текста. Мария кладет голову на руки. Лоб прикасается к шершавым страницам. Мария глубоко вдыхает пыльный запах книги и думает. Князь Андрей вот-вот уедет на войну. Но успеет ли он до этого встретиться с Наташей? Трещит белый звонок под потолком. Щелкает замок изнутри кабинета русского. Графиня открывает дверь. «Михай в юбке на полу!» Мария вскакивает и отряхивается. Едва не роняет книгу. «Минжа!» В переводе с цыганского «пизда». «Что ж такое?» Графиня качает головой. Просит не ругаться. Хоть на цыганском, хоть на русском. Марии становится жарко. Глаза щиплет. Но графиня уже сменяет гнев на милость. «Ладно, проходи. Садись. Не сержусь». Мария грохается за парту напротив учительского стола и снова слышит недовольное цоканье. «Какая же ты шумная, Мария! Учить тебя и учить!» Графиня монотонно называет фамилии. «Арсеньева. Акопян. Беленький. Белова отсутствует. Гармаш. Гаранова». «Гаранова тоже отсутствует», — чуть не выпрыгивает из-за парты Владик Наумов. «А еще Темченко и Цветкова». «Жених и невеста тили-тили-тесто», — хихикают с задних парт. «Темченко с ангиной. Дома валяется. А вот где Цветкова, понятия не имею», — басит закадычный Темченки Вова Тарасенко. По голосу Вовы понятно, что следующим сляжет он. Вова хлюпает носом. И графиня, закатив глаза, сует ему свой вышитый платочек. «Кто знает, где Гаранова и Цветкова? Сами расскажете? Или мне опять поднимать вопрос на родительском собрании?» Графиня ходит между рядами. Губы поджаты, руки сцеплены на животе. Мария всматривается. Они легонько дрожат. «Выпускной класс. Через 2 месяца экзамены. Передайте Гарановой и Цветковой, особенно Цветковой, что на экзаменах ее сопли никого не будут волновать. Это, надеюсь, всем ясно?» Головы вокруг графини кивают. Мол, ясно, ясно. «Только все равно никто не знает, где они обе», шепчет Капустина, сидящая слева от Марии. Мария оборачивается. Лицо у Капустиной белое, сосредоточенное. «Никто не знает. Тетя Аля сегодня в милицию идет. А тетя Света вчера уже заявление написала». Графиня шикает на них, разболтались. Делает вид, что не слышит, а может и правда не услышала. Хлопают томики Толстого, распадаясь на заложенные страницы. 394. Наташа Ростова танцует с Балконским, залитая хрустальным сиянием бальной залы. Мария перечитывает строчки раз за разом, но не может представить ее удивление, радость и робость. Перед глазами у нее меловое лицо соседки по парте и подружки на свадьбе Рузанны, клацающие каблуками под веселые таборные песни. «Прикинь, вдруг все девчонки исчезнут?» Фил качает ногой, из подошвы в воду летят мелкие камешки. Мария смотрит на него пристально. «Дурак, что ли?» «Не, серьезно. Прикинь, как у Брэдбери. Не читала? Там все люди раз и пропали, одним днем. А у нас не Америка, поэтому пропадут только девочки, а тетки и старухи останутся». Фил хохочет и делано вздрагивает от ужаса. Солнце плещется в рябой поверхности реки. На щеках у Фила играют блики. И хотя шутка дурацкая, Мария улыбается. «И зачем тебе, девчонки, списывать изложение по литре, что ли?» Теперь уже Фил смотрит на нее странными темными глазами. «Это разве объяснять надо?» Мария отворачивается и судорожно роется в сумке. «Пенал? Нет. Книжка? Нет, не та. Боже, да хоть что-нибудь, во что можно уткнуться, перевести внимание». «А если серьезно, жуть какая-то творится. Ты бы не ходила одна». «Не будь мне мамкой, я не просила». «И не собираюсь. Только вот к отцу пишут записочки, чтобы он особо на службе упомянул. Сколько? Елену, Екатерину. Это наши Гаранова и Цветкова. А еще из других классов. Двух Насти, Варвару. Пятерых получается». Мария расправляет ладонью помятые в сумке тетрадные листы. Тетрадь зеленая, как березовый лист. Новая, специально для сочинений по «Войне и миру». Ведь Мария за этим в школу ходит, чтобы читать, чтобы думать о барышнях и кринолинах, чтобы поступить в пединститут и самой ходить как барышня среди мостов, дворцов.